Леон Дзары был далматский еврей, отпрыск старинной семьи, обосновавшейся в Венеции. Он руководил одним из крупнейших банков, возникших после войны. Жена его, американская еврейка, тоже принадлежала к миру финансистов. Банк Адидже и Пьявы сумел после похода на Рим не только сработаться с новым режимом, но и стать чуть не главной его опорой. Огромная часть капиталов и вкладов клиентуры банка шла на операции, в которых был заинтересован фашизм, на издательство фашистской литературы, на дорогостоящую пропаганду итальянской книги за рубежом. Больше того, банк об этой стороне его деятельности Леон Дзара лишь стыдливо намекнул, широко субсидировал людей, чья преданность фашизму очень-очень ценилась. Тут Дзара лукаво подмигнул своим собеседникам. Всем таким субъектам подыскивали теплое, щедро оплачиваемое местечко, всему сугубо и щепетильность господ ничуть не страдала. Гораздо охотнее Дзара распространялся об экспедициях в Центральную Азию, предпринимаемых на средства банка с политическими, коммерческими и научными целями. Человек тонкий и образованный, сын древней культурной расы, любезный в обхождении. Она-то не преминула сравнить его с своим перегорским мужланом. Дзара ценил искусство и грума. Но главной его склонностью было, так сказать, психологическое коллекционирование различных человеческих типов. Для своей утехи он создал тайный музей, где в качестве незримых экспонатов были собраны все и всяческие людские аномалии, свихнувшиеся души, сформированные или деформированные смутной эпохой сверхчеловеки и недочеловеки. Он гордился своими монстрами. Слово «монстр» он отнюдь не вкладывал обидного смысла. В его глазах это был черновой набросок природы, которая то не достигая цели, то минуя ее, пытается создать в своем горниле новый тип, может быть, особую человеческую породу. Дзара не скрывал, что в его музее имеется редчайший образец монстра, того, что держал на привязи самого банкира, Дуччи. Впрочем, оба держали друг друга на привязи, и оба были крепкоголовые, кулак и деньги. Здесь Рим, там Тир и Святой Марк. Дзара мастерски набросал портрет вождя. Говорил он о нем без снисхождения, но в его голосе все же слышались нотки симпатии. Так зритель, удобно сидя в ложе, любуется тираном на театральных подмостках. По его словам, Дуччи себя создал, как создают сценарий. Так, по крайней мере, утверждал сам художник, для которого мир был глиной, подлежащей формовке. С этих позиций все становилось театральным реквизитом. Народы, государство, общественное благо — все шло на потребу его роли. Он зажимал в кулаке человеческие массы, насильничал над ними, проникал в них и оставался вне их. Оставался один, даже овладев ими. Желания сильные, а любви мало. Мало сочувствия, мало уважения к человеку, зато много ненависти. А превыше всего величайшее равнодушие к этим павшим ниц, распластанным под вопитой людям. Слово «масса» для этого свирепого лепщика звучало как «формовочная масса». И в конце концов единственное, что имело значение, что заполняло его бесплодную, снедаемую внутренним огнем душу, было вовсе не люди, не государство, а процесс лепки. Это отнюдь не пустяк. Для художника такого размаха этот процесс значит куда больше, чем средний эго, не вышедший из рамок посредственности, куда больше, чем тщеславие, чем деньги, даже слава. Сам же он факел чадного действия, зовущий к мрачной битве среди пустынных просторов. Поражение, победа, не все ли равно? Лишь бы действовать, действовать, бороться — это новое средство для самоутверждения перед лицом небытия. Следя за движениями узких подвижных губ Дзара, которые даже кривились от удовольствия, ведь он тоже был артистом, Анетта старалась представить себе того человека. И ей виделся некий шекспировский искатель приключений, вступивший в бой против тусклой дремотной жизни и высекавший ударом меча из густого и кровавого мрака образ самой судьбы, а Дзара, который тоже играл роль в пьесе, говорил: тем хуже или тем лучше для тех, кто на свое счастье или несчастье стал куском глины, который скульптор смял в руках, создавая свое произведение. В нашу эпоху, когда огромные, переполненные энергией людские массы находятся в брожении, а демократия, дошедшая до окончательного бессилия, предоставляет им коснеть и взаимно уничтожать друг друга, существует лишь две доменные печи, которые умеют их использовать. Это Рим нашего дучи и СССР. Но СССР разрушает весь старый порядок вещей и стремится построить новый, а дучи пытается приспособиться к основам старого порядка, который он обновляет скорее по форме, нежели по существу. Он не верит в прогресс. Он старается сохранить старый костяк – короля, церковь, капитал, семью и частную собственность. Он прививает новые бациллы, профессиональные союзы и их объединения, корпорации, рабочие организации, дабы обезвредить их всех.